В лице мисс Друри княжна увидела первую человеческую личность. Эта личность смотрела на людей прямо, не нагибаясь перед ними до земли и не становясь на сожженные ходули. Сначала она показалась княжне деревяшкой, потом просто чудачкою, наконец, воплощением всех добродетелей, некоим идеалом. У каждого человека есть чувствительная струна. Стоит до нее дотронуться, и вы услышите, какие мелодии способен издавать этот человек. Чувствительную струною мисс были ее родные. Стоило княжне заговорить о них, и англичанка оживлялась, делалась мягче, нежнее. Она красноречиво описывала быт своего семейства, наружность, характеры и занятия его членов. Был тут и отец-старик, читающий торжественным голосом Библию в воскресный вечер среди мирной семьи, и молоденькие, болтливые сестры, шепотом передающие друг другу свои невинные девичьи секреты, и брат, красавец и умник, надежда и гордость родных. В воображении княжны нарисовалась картина другой, не похожей на нашу жизнь, тихой, свободной, полной святого мира и торжественно строгой тишины. Эта торжественная тишина действовала на воображение девушки так, как действует строгая простота немного темных, старых протестантских церквей на путешественника, только что оставившего Рим и его театральные богослужения, апостола Петра с стразовым перстнем на пальце и шелковую тканью на медных плечах. Княжне сильно хотелось взглянуть на семью мисс. Однажды пришло из Англии письмо, извещавшее мисс Друри, что ее брат едет на житье в Петербург по делам торгового дома господ Споршиль и компания. 17-летняя княжна обрадовалась известию и нетерпеливо ждала приезда мистера Друри. Дождалась. Молодой англичанин, еще не превратившийся в счетную книгу, что иногда делается с англичанами на 30-м году их жизни, и не зараженный сплином, что делается с ними во все возрасты при первом удобном случае, превзошел все ожидания княжны и завоевал ее сердце. Оба были молоды, умны, хороши собою, жаждали счастья. Как же при таких условиях не полюбить друг друга? Полюбили. Виделись в комнате мисс почти ежедневно, просиживали вместе по целым часам. Мистер Друри даже забыл на время о господах Споршилях и компании. Дядя княжны не знал о свиданиях молодых людей. Но если бы и знал, то не обратил бы большого внимания на какого-нибудь иностранца-купчишку. А нужно было обратить внимание. Купчишка вздумал просить руку княжны. За предложением последовало изгнание жениха и его сестры, за изгнанием последовал побег княжны, и совершилась тайная ее свадьба с мистером Друри. Свадьбу устроил ухарь брат княжны. Она наделала много толков в Петербурге, который несколько дней слушал вариации на тему «Неравный брак». Потом какой-то гениальный, но непризнанный композитор петербургских толков пустил в свет новые вариации совсем на другую тему, и неравный брак и княжна забылись всеми. Только дядя вельможа, давным-давно за поем хандривший и не дававший балов, потому что умерли и те, кого он думал сердить и дразнить своей веселостью, проклял теперь свою племянницу и ускакал в Москву, тогдашний притон всех униженных и оскорбленных. О нем даже и не толковали. Проклятая племянница зажила тихой семейной жизнью, наслаждаясь прелестью медового месяца. Какое счастье жить тихой семейной жизнью, любить и быть любимой! Наслаждается любящая пара этим счастьем и не замечает ничего, что делается кругом. Вооружаются ли люди против нее комками грязи? Сплетают ли они, как тонкое кружево, запутанную сеть затейливо-узорных сплетен? Собирается ли на темнеющем небе грозная, неотразимая туча? Такого счастья дождалась и княжна. Счастливица. Но вот вопрос. Довольно ли человеку, если в продолжение 60 лет он насладится 2 месяцами подобного счастья? Можно ли будет написать на его надгробной плите? Здесь покоится прах счастливого человека. Не будет ли эта надпись беспощадно злою и страшно едкую иронией. Если нет, то пишите смело на могильном кресте каждого умершего голодной смертью нищего. Здесь покоится прах сытого человека.